ومعرفة أصنافه وأفراده حتى لا يقع فيه. То есть изучать все виды, как бывает, каким образом проявляется ширк, чтобы не попасть в него. وحتى يحذر يحذر أحبابه ومن حوله منه. И также, чтобы он увещевал тех, кто вокруг него, близких и тех, кто вокруг него. ولذلك كان أحب الخلق وأحب الناس وخير الناس للناس من يحذرهم من هذا الأمر. И поэтому самым лучшим созданием и самым любимым созданием, или же самым лучшим, самым любимым из людей, и самым лучшим из людей для людей является тот, кто увещевает их и оберегает людей от ширка. Валяу лям яшару, даже если это люди не чувствуют, валям яахилю, или же не понимают. Каля джалля валя, кунтум хайра умматину хриджат линнас, вы были лучшей общиной, выведенной для людей. Лянум ядулюна альхалька аляман юнаджихим, потому что те люди, которые призывают единобожие, и учат людей единобожию, и учат людей видам ширка для того, чтобы они оберегались его. Анном ядулюна халька лиман юнаджихим. Они указывают на что? На то, что их спасет. Фалязи юхиббу лильхалька наджаху, аллази юхаддиру мина ширки бенвай. И тот, кто любит для созданий, чтобы они были спасены, он тот, кто увещевает их и удаляет их от ширка, от всех видов ширка. Вайдаухум аля таухиди бенвай. И призывает ко всем видам таухида. Лянна хаза аазаму маюда иляй. Потому что это самое великое, к чему призывает. Валихаза лямма хасаля мибадль курафи замати имами давати аттараддут. И поэтому, когда во времена Мухаммада ибн Абдул-Вахаба некоторые селения засомневались в его давати, варуджо ан мунасрати дава, и не помогли ему в его давати, вафахми маджаби и шейх рахима ваталя, и не поняли, кто к чему призывает шейх, вакатабули шейху вагалляду, начали писать письма шейху, ругать его и так далее, как это до сегодняшнего дня, вахабисты. Калю инна маджита бигиляйса бисахиху анна катуриду када вакада. Поистине то, с чем ты пришел, это неправильно. И у тебя такое и такое намерение. Фиахри бада аншараха таухид вадыддаху варагаба варагаб. После того, как он объяснил им таухид. И то, что противоречит ему. И побудил к изучению его. И рассказал о том, насколько страшно оставление его. Каля фиахри рахима Аллах сказал в конце письма. وَلَوْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ حَقِيقَةَ مَا دَعَوْتُكُمْ إِلَيْهِ. Если бы вы поняли истинную сущность того, к чему я вас призываю, لَكُنْتُ أَغْلَ عِنْدَكُمْ مِنَ بَيْكُمْ. Я бы был для вас любимее, чем ваши отцы. وَأُمَّهَاتُكُمْ и ваши родные матери, وَأَبْنَاؤُكُمْ ваши дети, وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ لَا تَعْقِلُونَ. Однако вы народ, который не понимает. А когда люди это поймут, что он действительно был для них любимее отца, любимее матери и родных детей, в судный день, в судный день. وهذا صحيح, и это правильно. ولكن لا يقيل إلا من عرف حق الله. Однако это понимает только тот, кто знает право Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. رحمه الله تعالى واجزا له مثوبة. Пусть Всевышний Аллах над ним смилуется и вознаградит его. وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء ورفع درجات, и поднимет его степень في المهديين والنبيين والصالحين, вместе с пророками и праведными и ведомыми. ثم سقر الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذه الآية قول الله جل وعلا. После этого шейх, да смилуется над ним Аллах, привел слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, «Ваджнубни вабанье аннаабуда ляснам». То есть, а это слова Ибрахима, «И отдали меня и моих детей от поклонения идолам». «Аллази да бихази дава гуа Ибрахим алейсалям». То есть, тот, кто призывал подобным дааватам, кто призывал, делал подобное дуа, Ибрахим алейсалям. «Вамарран маана фильбаби каблян на Ибрахим кад хаккака таухид». И мы до этого прошли в разделах, которые были до этого, то, что Ибрахим алейхиссалям был из тех, кто воплотил в себя таухид. «Вакад васафа Аллаху бианну кана умма». И Всевышний Аллах даже описал его тем, что он был имамом. «Канитан лилля» – постоянно. «Поклонение Аллаху» – «ханифа» – «мукбилян Аллах» – «майлян аниширк». Мы сказали «ханиф» – смысл. Тот, кто обратился к Аллаху и отдалился от ширка. «Вабианнаху лям якумина аль-мушрикин». И описал его тем, что он никогда не был мушриком. Или никогда не был из тех, кто совершает ширк. «Фаман кана аля хази халь». И несмотря на то, что он был в таком положении, «Халь ятмаинну мин аннаху лян ябуда гарилля». Разве он успокоился и не боялся того, что он когда-то может попасть в поклонение не Аллаху, «Валян ябуда ляснам», или то, что он когда-то, то есть, начнет поклоняться идолам, «Ам язаллю аля хауфи», или же он постоянно был в страхе, «Халяль куммаль аллявина хаккака таухид». И поэтому положение тех полных, то есть в смысле тех праведных людей, которые воплотили в себя таухид, «Галь гум ятмайнунам яхафун», они спокойно живут или же боятся?

или же самое страшное, чего боюсь от вас, я, так это малый ширк, фагу ахрфу дзуну баля газиль умма. Это самый страшный грех для этой общины. Лимаза хафаху алейсалату ассалям вакана азама дзунуб хауфан. Почему Пророк саллаллаху боялся этого греха, и почему он является самым большим грехом из тех грехов, за которые надо бояться, ляжли асарихи, вагу аннаху ля юфар. Из-за того Пророк саллаллаху боялся, что из-за того, что следует за этим, то есть следов этого маленького ширка, а то, что он не будет прощен. Уаляжи анна нас яхвалю нанга, и также из-за того, что люди часто небрежны в этом вопросе. Валигазахаф, то есть не обращает внимания, забывает, шайтан его обманывает. Валигазахафаху алейсалату ассалям, поэтому Пророк саллаллаху боялся его, шайтану хирсу аляхли таухид, ан ядхуля фихим ширк.